Алло. Алло, здравствуй. Внучка где? Какой ты гандон, ты это, блядь, ебучий корень. Да что? Где внучка? Внучку выебу. Подождай, сжигает. Чего надо? Внучку выебу. Чего ты хочешь? Рандон, внучку ты похудный. Из шоколада. Ты чё хочешь сказать? Внучку я хочу сказать, внучку выебать надо, внучку. Чего надо? Да там погоды. Внучку выебать. Дай сказать-то слово.